Дело номер 128. Все, что Олег Якушев мог узнать про человека, известного под именем Дмитрий Рой, было собрано в деле под номером 128, составленным Виктором Терновым более года назад. Молодой следователь, полностью проработав собранный материал, пришел к выводу, что его предшественник был не до конца откровенен, когда представлял руководству отчеты по проделанной работе. В частности, Якушев замечал весьма серьезные пробелы в описании жертв, найденных в многочисленных квартирах города Волгограда. После, как оказалось, отчеты Виктора не в полной мере отображали все данные, собранные судмедэкспертами. Складывалось впечатление, что 39-летний лейтенант розыскного отдела заведомо укрывал часть собранной информации, которая впоследствии переставала фигурировать в деле Дмитрия Роя, известного по прозвищу «Лицедей». Дело было закрыто 14 месяцев назад, когда Рой исчез из поля зрения полиции. В то же время прекратились и похищения людей, которые были приписаны деяниям Роя. Тернов поспешил закрыть дело в связи с исчезновением подозреваемого. Как говорилось в последнем отчете, Дмитрий Рой покинул город в неизвестном направлении. Впоследствии дело попало в архив, где пролежало более года, пылясь на полке среди картонных папок, в каждой из которых были собраны подробные описания самых страшных убийств, произошедших в Волгограде. Якушев был знаком с некоторыми из них, поскольку часто прибегал к практике своих коллег, имеющих солидный стаж и опыт работы. В основном молодому следователю попадались преступления на бытовой почве. Довольно часто люди в пылу ярости или ревности убивали своих родных и близких, пытаясь затем скрыть следы преступления. Здесь были попытки выноса тела в распиленном виде и расфасованном в пластиковые мешки. Кто-то вывозил труп по старинке, завернутым в ковер. Но был пожилой мужчина, решивший, что лучше всего скрыть гибель собственного сына, съев его тело. Но все это не шло ни в какое сравнение с делом номер 128, внезапно всплывшим из архива, после того, как в течение месяца пропало 5 человек. Более опытные следователи тут же сопоставили новые исчезновения с пропажами людей годовалой давности, тем более, что почерк совпадал. Разница заключалась лишь в том, что год назад все тела были найдены. Они находились в разных квартирах, чему свидетельствовали фотографии, приложенные к делу. Возможно, Дмитрий Рой был в своем вымышленном мире не просто убийцей, но еще и творцом, гением, создающим шедевры из материала, когда-то бывшим живыми людьми. Но несмотря на весь ужас, запечатленный на фотоснимках, Якушев заметил особенность, заставившую его 16 июня, в свой выходной день, уехать из города на поиски Виктора Тернова. Преодолев расстояние в 140 километров по трассе М6, мужчина свернул в сторону небольшого городка, сверяясь по навигатору в правильности направления пути. Якушев был достаточно молодым следователем, но тем не менее с большими амбициями. Ему хотелось распутывать все дела, которые только попадали на рабочий стол. Хотелось как можно больше посадить за решетку подонков, терзающих мирных граждан своим больным безумием. И для своей цели мужчина готов был не жалеть личного времени. Он проехал через городок, свернув на нужную улицу, где остановился возле частного одноэтажного дома. Ближе к полудню солнце разогрело воздух до 30 градусов, и выйдя из прохлады кондиционера, Якушев ощутил сухость воздуха. Здесь царила пыль, поднимающаяся от легкого дуновения ветра, хотя буйная зелень, окружавшая дома, говорила о частых дождях. Якушев направился к входной двери, прихватив с собой папку с делом номер 128, оценивая на ходу состояние жилища Виктора Тернова. Но сказать по правде, как самому зданию, так и к окружающему его участку, уже давно не прикасалась рука настоящего хозяина. Сорняк рос здесь на полных правах, мешая молодым побегам прочих растений. Клумбы для цветов, когда-то высаженных вдоль тропинки, теперь походили на рассадник обычной травы, чьи семена были занесены ветром с ближайших полей, окружавших город. Олег остановился возле деревянной двери, спрятавшейся в тени козырька, постучав в нее. Глухой звук разлетелся по дому, оповещая о прибытии гостя, А мужчина тем временем постарался заглянуть в одно из окон. Он сделал пару шагов в сторону от входа, оглядев помещение. Это была кухня, заставленная старой мебелью. По стенам висели шкафы с перекошенными дверцами, а в раковине громоздилась грязная посуда. На кухонном столе, помимо тарелок, стояла початая бутылка дешевого коньяка. Олег вернулся к входной двери. Он еще раз постучал, подумав, что хозяина может не оказаться дома. Позвонить Виктору заранее не было возможности, поскольку нигде не был указан его номер телефона. Но судя по состоянию всего дома, Тернов вел затворнический образ жизни. Если этим утром мужчина покинул дом, то обязательно в скором времени вернется обратно. Якушев уже возвращался к машине, когда услышал шаги, заставившие его воспрять духом. Во всяком случае, проделанный сегодня путь не окажется напрасным. Дверь открыл худощавый, осунувшийся мужчина с заспавшими глазами, обведенными фиолетовыми кругами. Якушеву даже показалось, что хозяин дома болен, и его визит может оказаться не кстати. Но когда Виктор заговорил, то его голос был вполне бодр и крепок. «Что тебе? Опять продаете всякую дрянь? Меня зовут Якушев Олег. Я из управления, где вы работали год назад», – ответил молодой мужчина и для верности протянул свою корочку в раскрытом виде. Виктор пробежал по документу взглядом, не вдаваясь в подробности. «Я не жду гостей», – огрызнулся хозяин дома, сверля Олега твердым взглядом. «Простите, что побеспокоил вас. Вы уже давно не служите в полиции и, думаю, хотели бы забыть обо всем, но у меня к вам есть вопросы, на которые сможете ответить только вы». «К черту ваши вопросы! Я не желаю ничего обсуждать». Тернов уже стал закрывать входную дверь, когда Якушев произнес, в надежде зацепить своего несговорчивого собеседника: «Это касается дела Лицидея. Мне кажется, что похищения возобновились». Дверь замерла на одном месте, так и не захлопнувшись. Лицо Виктора застыло в сумраке плохо освещенного помещения. Его глаза смотрели на Олега так, словно пытались прочесть мысли молодого парня. Якушев знал, что у Тернова довольно богатый послужной список, и что в его жизни произошло немало событий, касающихся лично его самого. Этого матерого волка невозможно ни обмануть, ни что-то скрыть от него. Его действия как следователя не могли не восхищать начинающего специалиста. И поэтому, когда перед Якушевым дверь раскрылась полностью, приглашая его войти внутрь, мужчина испытал легкий трепет. Первая победа в этом деле была одержана. Оставалось теперь только найти правильные слова. Обстановка в доме была столь же плачевная, как и снаружи. Старая корпусная мебель с пылящимися, зачастую пустыми полками выглядела так, словно пришло время отправиться на свалку. На полу в гостиной лежал старый ковер, потерявший свои былые яркие цвета. На нем стоял диван с засаленными подушками и пошарканными подлокотниками. Весь дом был погружен в легкий полумрак, отчего тени сливались между собой, приглушая основные краски обоев и прочих вещей. Якушев огляделся по сторонам, примерно представляя себе расположение комнат. Справа от входной двери находилась дверь в кухню, куда, собственно, и позвал его Виктор, махнув рукой. Они сели за кухонный стол напротив друг друга. Хозяин дома, не предложив гостю даже воды, смотрел на молодого мужчину взглядом, переполненным недовольством. Олег понимал, ему необходимо говорить быстро и по существу. Ведь настроение у хозяина дома может перемениться в любую минуту. «Я хочу, чтобы вы рассказали мне про Дмитрия Роя. Все, что вы знаете о нем. Я с недавних пор занимаюсь делом по исчезновению нескольких человек. В основном это молодые девушки. Такая же история, с которой пришлось столкнуться вам год назад. Похищение молодых девушек всегда в приоритете у маньяков», – перебил Олега Тернов, скрестив руки на груди. «Они не дают такой сильный отпор, как мужчины». «Да, конечно», – согласился Олег, ощутив себя дилетантом. Он положил картонную папку, набитую бумагами, на стол. На ее обложке было аккуратным почерком выведено «Дело номер 128». «Пропало 5 человек за месяц. Девушки просто выходили из своих домов, отправляясь по делам, а затем исчезали. Вы находили их тела?» «Далеко не все из них были найдены». Тернов усмехнулся, отведя взгляд в сторону. Казалось, мужчина потерял всякий интерес к разговору. Олег даже решил, что их беседа может закончиться, так и не начавшись. «Так с чего вы тогда взяли, что это дело лицедея?» «В отличие от вас, я нашел тело всех девушек». Якушев открыл папку, внимательно слушая Виктора. Он понимал, к чему тот клонит. На первый взгляд, все выглядело именно так. Год назад, действительно, каждая из похищенных жертв была найдена. В некоторых квартирах находилось сразу по три тела, в других по одному. Почерк убийств абсолютно схожий, и совершенно очевидно, что преступника не терзали принципы морали. Тела на фотографиях выглядели настолько изувеченными, что приходилось подолгу изучать снимки. «Да, вы правы. Я пока еще не нашел все похищенные жертвы», – продолжил Олег, раскрыв папку и вынув из нее описание первого преступления. Виктор все это время наблюдал за действиями своего последователя без каких-либо эмоций. «Но мне удалось подробно изучить сам способ похищения, а точнее выманивания жертвы. И как в вашем случае, так и в моем, все оказалось очень похоже. В начале знакомства в социальных сетях, затем телефонные звонки, несколько встреч и после исчезновения». «Ну и что?» Виктор Тернов развел руками в стороны. «Обычное дело. Не все преступники готовы схватить человека посреди улицы и затолкать его в машину. Чтобы игра стала наиболее острой, необходимо втереться в доверие». «Да, мы проходили это на занятиях по психологии, но ведь слова, которые используют преступники, не могут повторяться с идентичной точностью. Не существует институтов для маньяков, где бы их обучали, что и когда говорить». В подтверждение своих слов Олег протянул собеседнику распечатки из социальной сети. «Та, что сверху, это распечатка из разговоров годовалой давности. Той, что снизу, всего месяц. Обратите внимание, некоторые предложения абсолютно одинаковы». Тернов взял распечатки и на несколько секунд погрузился в чтение. Он перебирал их одну за другой, сравнивая тексты. Затем положил обратно на стол и, уставившись на Якушева, спросил. «Хорошее наблюдение. Видно, вы не зря просиживаете в моем кабинете. Так что вы хотите узнать? Я ведь описал все этапы следствия в своих отчетах». «Да, я их прочел. И не единожды». Якушев вновь вынул из папки уже более свежие документы. «Но помимо ваших отчетов, я подробно переговорил с судмедэкспертами, которые вели это дело. Несколько раз общался с врачом-патологоанатомом, работавшим с телами. И мне даже удалось найти полицейских, которые первыми попадали на места преступлений. По собранным данным я определил, что вы далеко не все отобразили в своем отчете». Якушев протянул распечатку Тернову, но мужчина ее даже не взял. Он продолжал сверлить молодого следователя взглядом. Олег все еще держал документ в протянутой руке, понимая, что на самом деле его собеседник вряд ли найдет в нем что-то новое для себя. «На то были причины», – сухо ответил Виктор и, поднявшись со стула, прошел к раковине. Он взял стеклянный стакан, ополоснул его водой из-под крана и вернулся обратно за стол. Затем, наполнив его на четверть коньяком, выпил залпом. Олег все это время наблюдал за мужчиной, вернув распечатки назад в папку. Как он уже успел убедиться, следователи иногда скрывают определенные факты распутываемого ими дела. Причины могут быть разные, но в деле под номером 128 эти причины могли стать основным звеном, ведущим к поимке преступника. Если не брать в расчет богатый послужной список Тернова Виктора, то могло сложиться впечатление, что этот человек попросту покрывает Дмитрия Роя. Причины отпустить маньяка, зверски замучившего 12 девушек? Тернов вновь усмехнулся и плеснул алкоголь в стакан. «Невозможно отпустить того, кто так и не был пойман. И поверь мне, выследить человека, который буквально прыгает во времени, невозможно». «Что вы сказали? Прыгает во времени? Как это?» – удивился Олег. Но Виктор развел руками, сжимая стакан и, почти рассмеявшись, ответил. «Если бы я сам знал, как он это делает, то, думаю, поймал бы его раньше тебя». Он вновь выпил горячительный напиток и с сильным стуком поставил стакан на стол. «Расскажите мне все, что знаете, и, может быть, у меня получится схватить его». – предложил Якушев, не переставая настаивать на своем. «Я вас понимаю. Вы хотели наказать преступника и скрыть все эти данные, чтобы никто не помешал в поисках. Вся эта бюрократия и желание более высоких чинов присвоить распутывание громких преступлений себе заставляет идти на подобный шаг. Но он вернулся. Я уверен в этом». Якушев смотрел на Тернова, не отрывая взгляда. И впервые за все их короткое знакомство что-то в лице Виктора изменилось. Что-то дрогнуло в этом почти монолитном лице. Его взгляд и жесты на какое-то мгновение изменились, превратив сурового полицейского в запуганную жертву. Такие изменения не могли пройти мимо внимания Якушева. И Олег выдал последний аргумент. «Если вы в действительности хотите привлечь этого палача к ответственности, то тогда дайте мне шанс. Помогите мне закончить ваше дело!» Виктор оценивающе оглядел собеседника, отодвинув от себя распечатки, сделанные из социальных сетей. «Ты прав, но не во всем. Меня не интересуют медали и звезды на погонах. Есть в жизни то, ради чего стоит не только жить или умереть. Есть вещи, ради которых стоит пойти на риск, даже если появившиеся шансы кажутся абсолютным безумием. Вы имеете в виду свою семью?» Тернов кивнул, тяжело переводя дыхание. Олег знал, что год назад его супруга и пятилетняя дочь оказались жертвами мести. В то время Виктор сумел расследовать ряд тяжелых преступлений, накрыв целую банду наркоторговцев. Но их связи в правительстве оказались куда сильнее амбиций следователя, и под суд попали только мелкие сошки. Но Тернов не унимался. Он продолжал вести расследование даже тогда, когда получил приказ сверху о прекращении дела. А когда очередному авторитету уголовного мира было предъявлено обвинение, автомобиль, в котором ехали жена и дочь Виктора Тернова, попал в серьезную аварию. В отделении все знали эту историю и сочувствовали потере. Но когда через месяц Тернов вернулся, он словно стал машиной, наказывающей всех представителей преступного мира, ломая их на допросах и заставляя нести наказание еще до суда. Ты знаешь, как все произошло. Эту историю до сих пор обсуждают в отделении. «Я лишился тех, ради кого жил». А тот, кто заслуживал пожизненного заключения, оказался на свободе. Но Дмитрий Рой был именно тем человеком, которого можно было привлечь к суду, не переживая за его покровителей. Но я вновь просчитался. Человек, за спиной которого стоит нечто, выходящее за грань понимания, становится практически неуязвим. «Не думал, что вы будете склонны к мистификации», — усмехнулся Якушев. И в тот же момент поймал на себе взгляд Тернова. Мужчина смотрел на него с нескрываемой злобой. Было видно, что Виктору совершенно не до шуток. Если он говорил про вещи сверхъестественные, то, по всей видимости, у него на то были свои причины. «Простите, я не хотел оскорбить вас». Якушев опустил взгляд, сделав вид, будто вновь увлечен поисками документов в папке. «Я искал Роя один. Так получилось, что на тот момент у меня не оказалось напарника. Приходилось много ночей подряд просиживать в кабинете, ожидая результатов экспертиз. Совсем скоро я понял, преступник совершает свои злодеяния в съемных квартирах, а для заманивания жертв втирается в доверие на протяжении нескольких недель. Таким образом, он одновременно общался с несколькими жертвами, а когда убивал их, на подходе у него были новые. Скрывать места убийств не входило в его задачи. Наоборот, Дмитрий даже иногда мог оставить дверь квартиры открытой, когда заканчивал свое очередное злодеяние. Но вот что касалось отпечатков или прочих улик, то здесь все было сработано идеально. Мы долгое время не знали, кто этот человек, имея только кучу фотороботов от разных людей. Но каждое описание Роя существенно отличалась от остальных. Да и имя его мы знали лишь со слов хозяев квартир. Якушев оставил бумаги в покое и полностью переключился на рассказ Тернова. Мужчина постепенно проваливался в воспоминания. Его взгляд становился отрешенным, и вскоре Виктор говорил без остановки, только иногда поглядывая на молодого следователя, словно удостоверяясь в его присутствии. Так продолжалось многие месяцы. Мы получали звонки от граждан и, приезжая на место преступления, видели то, что на снимках в этой папке. Но на самом деле все было намного серьезней. Это были не просто убийства, а ритуалы. Может быть, даже жертвоприношения. Хотя к этому заключению я пришел только в самом конце расследования. Но ты действительно прав. Я не все указал в своих отчетах. Лишь по той причине, что если бы мне в голову пришло писать все досконально, то меня сочли бы сумасшедшим. А значит, отстранили бы отдел, и кто-то другой продолжил искать Роя, натыкаясь на его картины. «Картины?» – переспросил Олег, решив, что ему послышалось. Виктор в ответ усмехнулся, вынув из нагрудного кармана рубашки пачку сигарет. «А этого ты не услышал даже от тех полицейских, которые охраняли место преступления». «Я прав». Якушев отрицательно покачал головой. Он совершенно ничего не знал про картины. Нигде не было ни фотографий, ни описаний. А комнаты с найденными в них трупами всегда выглядели так, словно эти помещения многие годы не ремонтировались. «На первую картину я не обратил внимания», – продолжил Чернов, закуривая сигарету, и придвинул к себе грязную тарелку, чтобы стряхивать в нее пепел. Она стояла в углу комнаты, занавешенная куском ткани. Все мое внимание в тот момент заострилось на телах двух девушек. Складывалось чувство, что их буквально выпотрошили, а затем слили всю кровь и унесли в неизвестном направлении. Якушев принялся вновь перебирать отчеты, понимая, что он ничего подобного в них не читал и не слышал при опросах. «Подождите», – перебил он Тернова. «Хотите сказать, что Рой попросту слил их кровь и забрал с собой?» «На первый взгляд все выглядело именно так. Мы проверили квартиру, провели опись, сделали снимки, вывезли тела, а криминалисты, собрав все, что только смогли найти, разъехались. Я завел дело, которое лежит сейчас перед нами на столе. Второе преступление произошло спустя 2 недели. В этот раз он убил одну девушку. И теперь наличие накрытой картины, стоявшей в съемной однокомнатной квартире, меня зацепило сразу. В тот момент я был один в комнате, ожидая экспертов, и старался первым найти зацепки. Холст, а Рой писал свои картины именно на холсте, натянутый на раму, стоял в углу на полу. Подойдя к ней, я скинул ткань и… В тот же момент меня буквально накрыло какой-то невидимой волной. Словно я открыл некое окно, из которого повеяло ветром, переполненным смрадом. В тот же момент обои на стенах стали тускнеть и заворачиваться в углах. Деревянная мебель щелкала от того, что древесина рассыхалась и превращалась в дряхлое старье. Даже стекла в окнах потемнели от слоя пыли. Я ощущал этот поток на своей коже, понимая, что наблюдаю явление, которого совершенно не может быть. Но самое удивительное заключалось в другом. Тернов сделал пару больших затяжек, не сводя взгляда с Якушева. С картины на пол стекала темная, густая жидкость. Немного, но ее было достаточно, чтобы образовалась лужица. Я наклонился и, оглядев более подробно, не смог понять, что это. В дальнейшем экспертиза не показала ровным счетом ничего. Затем произошло третье преступление. И здесь картина стояла на самом видном месте. «Постойте», – вновь перебил Якушев, понимая, что теряет из виду, может быть, самое главное. Он буквально завелся от того, что услышал. На мгновение, поверив в рассказ, Олег посчитал, что его собеседник по-прежнему старается утаить основное. Что было нарисовано на картине и, главное, чем она была нарисована? «Дверь. Просто закрытая дверь во весь холст». «Дверь?» Якушев испытал легкое разочарование. Он несколько секунд молча смотрел на Виктора, который налил себе еще выпивки. «А чего ты ожидал?» Думал Рой, зарисовывая свои злодеяния. «Если бы это было так. Но нет, он рисовал эту чертову дверь, которая с каждой картиной открывалась все шире и шире. И нарисованы все его картины были отнюдь не кровью, как это могло бы показаться. а самой настоящей масляной краской. Получается, что преступник просто рисовал? Нет, не просто. Тернов, проглотив огненную жидкость, зажмурил глаза. Затем прохрипел, вновь потянувшись за сигаретами. Со временем я понял. Именно картина является тем, на что мне нужно обращать внимание в первую очередь. Так, придя на третье место преступления, я первым делом скинул ткань и увидел, что дверь приоткрыта, и по всему ее периметру из образовавшейся черной щели торчат пальцы. Они словно толкали ее от себя, стараясь открыть. В этот раз квартира уже была в таком жутком состоянии, что чуть ли не сыпалась от ветхости. Все вокруг покрывалось пятнами черной плесени, а тараканы, рыжие и огромные, носились повсюду. Они ползали по телам девушек, залезая им в рот и ноздри. Они были повсюду, кроме картины. А той гадости, которая вытекала из нарисованной двери, стало еще больше. Картина стояла окруженная этой жижей, словно утопая в ней. Долгое время у меня не выходило это из головы. Я буквально видел во снах этот рисунок, и меня он пугал куда сильнее, чем содеянное Дмитрием Роем. Именно тогда я понял, все это не просто убийство, а именно ритуал. Пропавшая кровь жертв, странные рисунки, и все квартиры, когда сдавались этому человеку, по словам хозяев, были в почти идеальном состоянии, а теперь в них невозможно было даже находиться. А затем у меня начались ночные кошмары. Да такие сильные, что я полностью лишился сна. Что вам снилось? Якушев наклонился чуть вперед, глядя на своего собеседника неотрывным взглядом. В какой-то момент вся эта история буквально затянула следователя. Он увлеченно впитывал каждое слово, сопоставляя все новые факты с ранее известными. Ему хотелось добраться до истины. И если для этого придется выслушивать самую неправдоподобную историю в своей жизни, то Олег сделает это перед тем, как принять решение. Мне снилась моя семья, моя жена и похищенная дочь. Я до сих пор так и не знаю, где Виктория. Имен, кто мог бы сделать подобное, много. Я ведь в то время снабжал следственный изолятор преступниками чуть ли не каждый месяц. И с момента аварии я никогда не видел свою семью во снах. Многие говорят, что покойные родственники приходят к ним довольно часто. А я много месяцев прожил, только рисуя образы в воспоминаниях. Но когда впервые мне приснился сон, в котором моя супруга смотрела на меня своим мертвым, окровавленным лицом, я проснулся с неистовым желанием забыть этот образ. Но она возвращалась ко мне вновь и вновь. Тянула свои руки, а из разорванного лица постоянно текла кровь, падающая на ее грудь. В итоге я потерял способность спать. Ночные кошмары и продолжающиеся убийства в реальности – все это постепенно сводило меня с ума. Но я продолжал искать Роя, в надежде, что когда засажу этого ублюдка в тюрьму, все прекратится. На какой-то момент Виктор замолчал, сжимая сигарету в руках. Он словно отключился от этого мира, провалившись в воспоминания. Затем пришло время четвертой квартиры. В ней мы нашли еще два трупа молодых девушек. Как обычно, растерзанных, выпотрошенных и обескровленных. Картина в этот раз стояла на подоконнике в ореоле солнечного света. Словно Рой играл со мной, зная, что мне приходится помимо самих убийств еще заниматься изучением его чертового творчества. Солнце слепило мне глаза, и я не мог точно разглядеть нарисованное на холсте. Но зато видел четко, как черная жидкость капает с подоконника. Она тянулась вниз густой слизью, стекая по старым батареям и разъедая деревянный пол, просачивалась между паркетными дощечками. А стена вокруг окна вся изобиловала черными пятнами плесени, по которым ползали мокрицы, тараканы и прочая мерзость. Чем шире открывалась дверь на картинах, тем сильнее вылезала на поверхность вся эта чернота. Но пятая квартира стала для меня апогеем всего этого кошмара. Якушев вынул чисто машинально из папки распечатки фотографий, на которых комната была сфотографирована в нескольких ракурсах. Отвратительная обстановка передавалась даже через снимок. На цветном фотоснимке невозможно было найти ни одного яркого пятна. Казалось, будто сама комната стала не просто ветхой, но и выцветшей. «Отвратительное зрелище», – продолжил Чернов, глядя в окно. Он на несколько секунд погрузился в молчание, словно прокручивая в голове события годовалой давности. Якушев в это время мысленно сопоставлял, какой процент из всего им услышанного правда. Имел ли Виктор привычку приукрашивать? Мог ли он попросту запугивать своего коллегу, стараясь придать делу более серьезную окраску? Если да, то тогда с какой целью? Разглядывая снимки предпоследней квартиры, Олег ощутил странное чувство, от которого ему стало не по себе. Он вспомнил, что двое опрошенных им полицейских, присутствовавших в разное время на местах преступления, ничего не говорили ни про картины, ни про жуткую черную слизь. Эти мужчины рассказывали только об убитых девушках и о том, как тяжело было находиться в квартире, где работали криминалисты. К тому же, никто другой, кто имел отношение к расследованию дела номер 128, ничего не говорил о том, что видел Чернов. Это обстоятельство показалось Якушеву странным, но Олег решил пока не говорить об этом, поскольку, ожидая развязки, продолжал у себя в голове выстраивать собственную цепочку развития событий. «Я прибыл первым, если не считать патрульных. Как только они обнаружили трупы, сразу же покинули квартиру. К тому времени я уже был просто помешан на картинах и совершенно не обратил внимания на три трупа, сидящих по углам комнаты. Только потом я обнаружил, что все девушки абсолютно целы. Они были умерщвлены, но не растерзаны, как предыдущие. Их глаза были раскрыты, словно на выкате, застывшие в жутком испуге. Сама картина стояла в центре на стуле, и как только я шагнул в помещение, то сразу же наступил в жижу. В этот раз она бурлила, выпуская смрад. По стенам поползли трещины, разрывающие обои, а мебель была вся разломанной. Дверь на картине открыта ровно наполовину. Я видел, как темнота сгущалась в образовавшемся проеме. Она была осязаемой, даже больше, чем реальной. И в ней что-то двигалось. Я видел это своими глазами, как она расступилась. Из-за двери стало выползать что-то отвратительное, похожее на человека и одновременно мертвое, полностью сгнившее. Это существо выползало из картины, спускаясь на пол прямо в черную жижу, утопая в ней на несколько сантиметров. В итоге я понял, это был человек, ползущий на четвереньках. Обугленный, ободранный, с кусками плоти, свисающими с костей. Черные провалы глаз таращились на меня, а из зубастого рта доносились звуки, словно кто-то водил ногтями по стеклу. Оно медленно ползло в мою сторону, не оглядываясь по сторонам. Я смотрел на это столько, сколько мог, и, резко развернувшись, поспешил из комнаты в коридор, а после к выходу. В какой-то момент мне захотелось попросту сбежать, выскочить на улицу, умчавшись, куда глаза глядят. Но на выходе из квартиры я столкнулся с приехавшими криминалистами. Они, как обычно, задали мне пару дежурных вопросов, и, не дождавшись ответа, поскольку я был абсолютно лишен дара речи, направились в комнату. Я был готов услышать крики или еще какой-то шум, доказывавший, что мой мозг не сошел с ума. Но ничего подобного не было. Вернувшись к дверному проему и заглянув в комнату, мне пришлось увидеть, как криминалисты делают свою работу. А кроме трупов девушек и обычной картины, в комнате ничего ужасающего не было. Чернов замолчал. В его глазах читалось легкое облегчение, словно мужчина скинул с себя груз, который тяготил его на протяжении долгого времени. «Но оставалась еще одна квартира с двумя девушками», – сказал Олег, не желая комментировать то, что услышал. Виктор посмотрел на него взглядом еще более изучающим, чем в момент их знакомства. Трудно поверить в то, что сейчас было рассказано. Но услышать подобную историю от человека, практически лишенного чувства юмора, было более чем странно. «Думаете, я с ума сошел?» – спросил Тернов, скрестив руки и откинувшись на спинку стула. Якушев почувствовал себя неловко. Ему казалось, что он должен был ответить, но не мог подобрать слова. «Мне кажется, имеет смысл дослушать историю до конца, перед тем, как делать какие-то выводы». Виктор усмехнулся, а на его лице исчезли признаки напряжения. Он наклонился вперед, придвинув к себе несколько фотороботов Роя. «Мы искали этого парня так, как только могли. Привлекали все силы и старались ничего не упускать из виду. Но проблема была в его внешности. Никто не мог дать четкого описания лица Роя. Все, кто сдавал ему квартиры, буквально путались в показаниях. И каждый составленный фоторобот отличался от остальных. Разный цвет глаз, разные волосы, скулы, овал лица, прическа, манеры, жестикуляции. Словно составлялись портреты разных людей и в то же время одного и того же человека. Что-то люди могли уловить схожее, но когда им показывали другие рисунки, то они впадали в ступор, не зная, этого ли они видели человека или нет. Поэтому его и прозвали лицедеем. «Он хорошо менял свою внешность», – вмешался Олег, высказывая свои предположения. «Контактные линзы, краска для волос, грим, в конце концов». «Я думал так же, хотя в этом есть логика. Но когда я встретил Роя лично, мне так и не довелось удостовериться в том, кто же все-таки из свидетелей оказался прав». «Я не понимаю, что вы имеете в виду». Тернов вновь закурил сигарету, покашляв после первой затяжки. «Мне пришло от него сообщение. На мобильник. Он сказал, чтобы я пришел один, и что хотя это и не спасет похищенных двух девушек, во всяком случае может положить конец похищениям. Мне ничего не оставалось, как поверить. Я отправился по указанному адресу, все еще терзаемый сомнениями, смешанными с ночными кошмарами. Моя супруга все еще являлась ко мне, стоило только провалиться в легкую дремоту. Измученный, выжатый до основания, я продолжал делать свою работу. Я думал всадить ему пулю в лоб при первой же встрече, даже не желая слушать все его обоснования своих преступлений. Но когда вошел в комнату, увидел картину, накрытую белой тканью. Здесь не было ни трупов, ни гниющей мебели. Все выглядело так, как должно было выглядеть в реальном человеческом мире. Я огляделся, подошел к картине, стоявшей на мольберте, и, собравшись с духом, скинул ткань. В ту же секунду меня ослепило ярким светом. За одно мгновение я успел увидеть, что дверь на картине раскрыта полностью. Схватившись за лицо, мне пришлось отойти назад, ощущая, как сильно болят глаза. Закрыв их ладонями, я, погрузившись в темноту, опустился на колени. Но в этот момент до меня долетели голоса. Это была моя дочь, звавшая меня откуда-то издалека. Не в состоянии разобрать слова. Я принялся раз за разом выкрикивать ее имя, стараясь раскрыть глаза. Но яркий свет все еще слепил, словно мне приходилось смотреть на солнце. А затем за моей спиной послышались шаги. Кто-то подошел совсем близко и опустился ко мне. Я ощущал дыхание за спиной, сопровождаемое незнакомым голосом. «Тот, кто познал истинную тьму, узнает свет. Если сможешь найти меня, вернешь ее». Затем свет погас, а голоса затихли. Я лежал на полу, ощущая зуд в глазах, но для восстановления зрения понадобилось некоторое время. И это, пожалуй, все, что я могу рассказать тебе по делу номер 128. Ведь после этого дальнейшие преступления прекратились. Тернов затушил очередной окурок в тарелке, более не проявляя никакого интереса ни к распечаткам, ни к фотоснимкам. Он просто смотрел на Якушева взглядом человека, который уже устал от гостей и жаждущим остаться поскорее одному. «А как же картины? Где они?» – спросил Олег, все еще пытаясь выдавить из собеседника больше информации. Недосказанное оставалось всегда, поскольку никогда человек не будет до конца раскрывать всю правду. И именно там скрывалась зачастую главная суть, имеющая истинный смысл. Они пропали, все до одной. Исчезли. Испарились, как все остальные улики, говорящие о причастности этого дела к потустороннему. Для всех остальных, кто принимал участие в расследовании, Дмитрий Рой не более чем больной маньяк, который в один момент прекратил свои злодеяния. Поэтому, если за время своих поисков ты так и не нашел ни одной картины, где могла быть изображена дверь, то тогда ищешь совершенно другого парня. Якушев молча отвел взгляд в сторону. В один момент все его предположения рухнули, словно наткнувшись на стену. В действительности так оно и было. Тела найдены, но кроме переписки в социальных сетях больше ничего не было. Он принялся собирать вещи со стола под пристальным взглядом хозяина дома, молча, все еще пытаясь найти хоть какую-нибудь зацепку. Закрыв папку, Олег поднялся со старого скрипучего стула. «Я могу вам позвонить, если будут еще вопросы?» – спросил он, не надеясь получить положительный ответ. «Конечно, мог бы, если бы у меня был телефон». Тернов развел руками в стороны, словно показывая свое безразличие. «Но я рассказал тебе все, что знаю. И если ты вновь окажешься на моем пороге, я просто не открою тебе дверь. Не хочу больше ворошить прошлое. Для того я и переехал сюда из города. То, что было, остается вне стен этого дома». Якушев сухо поблагодарил Тернова. Выйдя на улицу, он услышал, как за спиной захлопнулась входная дверь. Сев в машину, Олег завел двигатель, рассмеявшись. Конечно же, этот старый лис просто рассказал ему обычную байку. Съехавший с катушек пьянчуга не смог раскрыть это дело и теперь заливал свою неудачу дешевым коньяком. А когда к нему приехал молодой следователь, просто рассказал историю, которую сам выдумал на ходу. «Чтоб тебя, Виктор!» Обвел вокруг пальца, как школьника. Он ударил кулаком по рулю, вновь рассмеявшись, но уже с горечью в голосе. Еще никогда Олегу не приходилось чувствовать себя таким дураком. Все эти истории с пропавшими картинами, постаревшими комнатами и с чудовищами, выползающими из рисованных дверей. Как все это теперь звучало глупо в свете яркого солнца. А ведь в этом убогом, темном, старом жилище такие сказки кажутся почти реальностью. Олег ударил по тормозам. Автомобиль, издав свист от горящих по раскаленному асфальту покрышек, замер на краю дорожного полотна. Якушев закрыл глаза, восстанавливая и сопоставляя в памяти все услышанное. Несколько секунд он буквально проваливался в образы, прорисовывающиеся в его голове, а затем, посмотрев прямо перед собой, прошептал: «Если сможешь найти меня, вернешь ее». «Не может быть!» Он вновь надавил на газ и, развернув машину, направился обратно. Слишком много фактов стало сходиться в его голове. Слишком много совпадений, которые выстраивались между собой в очевидную цепочку. Якушев понимал всю нереальность услышанной истории, но отрицать гибель невинных жертв было невозможно. А к реальной разгадке он так и не приблизился. Все, что ему рассказал Виктор Тернов, не более чем попытка запудрить мозги, уведя следствие в совершенно другую сторону. Олег припарковал машину неподалеку, оставаясь вне поля зрения. Выйдя на улицу, он направился вдоль дороги к дому. Постепенно уходя с проезжей части, Якушев нырнул в густую растительность. Пробираясь сквозь кустарники, он вышел к участку Тернова левее от дома. Теперь, оставаясь незамеченным, он приблизился к гаражной пристройке. Припав спиной к стене, Якушев вынул из кобуры пистолет, постепенно продвигаясь к задней части здания. Заглянув в небольшое окно, позволяющее разглядеть гараж, он первым делом отметил отсутствие машины, поскольку гараж использовался совершенно в иных целях. По всему его полу были видны небрежно затертые темные пятна, словно кто-то пытался смыть с бетонного покрытия разбрызганную темную жидкость. Она была настолько темного цвета, что разводы после ее уборки напоминали крутящиеся черные дыры. Якушев толкнул окно, обнаружив его открытым. Не раздумывая ни секунды, Он протиснулся внутрь гаража, стараясь издавать как можно меньше звуков. Опустившись на пол, Олег получил возможность разглядеть пятна лучше. Но даже теперь он не мог понять, что именно пытался вытереть Тернов. Толкнув дверь, ведущую из гаража в дом, Якушев шагнул через порог. Он тут же стиснул зубы, понимая, как сильно скрипнула половица под ногой. Дом в действительности был в очень плачевном состоянии. Олегу даже показалось, что когда он вошел сюда впервые, здание показалось не таким ветхим, как спустя всего несколько часов. Полы давали знать о перемещении протяжным скрипом всякий раз, когда Олег делал следующий шаг. Уже вполне понимая, что ему так и не удалось пробраться в дом незамеченным, он все же старался идти как можно тише. Обойдя первый этаж, начиная с гостиной и заканчивая уборной, Якушев не нашел Виктора. Все комнаты были совершенно пусты. Возможно, Тернов вышел ненадолго на улицу. Пользуясь возможностью, Олег принялся делать повторный обход, более детально разглядывая каждое помещение. В его голове не укладывалось, как человек, который еще год назад жил в городе, в хорошей квартире, мог теперь просиживать в доме, пригодном только под снос. Выйдя в коридор и совершенно ничего не найдя, он стал оглядываться по сторонам, понимая, что не осмотрел только кухню. Но если бы там кто-нибудь был, то они, несомненно, услышали бы друг друга. Второго этажа не было, но в конце коридора невысокая лестница вела к двери под самым потолком. Чердак оказался довольно затемненным местом, с небольшими потоками света, идущими из крошечных ветровых окон. В самом центре чердачное помещение разделяла стена, верх которой служил коньком для крыши. Олег обошел ее с левой стороны, когда его взгляд выхватил из густой тени шесть картин, стоявших вдоль стены. На каждой из них была изображена дверь. Но выстроены картины были в таком порядке, что, перебегая взглядом от первой к последней, складывалась иллюзия открывающейся двери. Якушев перевел взгляд в другую часть чердака, и там его ждал скверный сюрприз. Пять обнаженных тел молодых девушек, покрытых бесконечными порезами, лежали, словно небрежно брошенные манекены. Олег задержал дыхание, не в состоянии отвести от этого ужасающего зрелища глаз. Пришлось приложить достаточно усилий, чтобы взять себя в руки. За время службы в полиции ему приходилось видеть несколько раз тела, но еще никогда Якушев не видел ничего подобного. Он отвернулся, и вновь его взгляд скользнул по картинам. Олег быстрым шагом перешел в другую часть чердака, зайдя за стену. Не видя перед собой тел девушек, он стал понемногу приходить в себя, оглядывая помещение. Здесь было абсолютно пусто. Якушев прошелся к скату крыши, размышляя на ходу о том, что теперь он просто обязан арестовать Тернова. Но если на самом деле Виктор все это время был в доме, то теперь сам Олег может стать добычей. Раздумывая над тем, как ему обхитрить хозяина дома, Олег, медленно поворачиваясь вокруг своей оси, оказался лицом к стене, и в этот момент все его мысли оборвались. Он смотрел прямо перед собой, не понимая, насколько реально то, что он видит. Во всю стену, высотой не менее 2,5 метра, была нарисована дверь. От нее во все стороны прорастала вполне реальная черная плесень, по которой бегали тараканы. Из приоткрытого проема на пол стекала черная густая жидкость, издавая булькающие звуки. Олег оглядывал все это, медленно приближаясь к стене. Он уже ощущал легкий поток ветра, идущий из картины, когда до него донесся шум бьющегося стекла. Моментально вырвавшись из оцепенения, Якушев побежал к лестнице и, спустившись в коридор, увидел, что вся гостиная охвачена огнем. Пламя очень быстро распространялось в ветхом доме, полностью отрезая путь к двери. Повернувшись вправо, он побежал в ближайшую комнату, которая оказалась спальня. Дым от пожара к тому времени простирался густыми, черными клубами над потолком. Олегу стало резать глаза, и он почувствовал, как в помещении быстро заканчивается кислород. Пересохшее горло моментально схватил кашель. Якушев, схватив стул, стоявший возле стены, бросил его в окно, отворачиваясь от полетевших во все стороны стекол. Затем, выпрыгнув на поросшую сорняком клумбу, поспешил подальше от пылающего дома. Упав в траву на безопасном от пожара расстоянии, Олег еще долгое время не мог избавиться от кашля. Но все это время продолжал смотреть в сторону горящего дома, словно пытаясь что-нибудь увидеть в огне. Из отчета Олега Якушева по делу номер 128. Изучив все данные дела и лично опросив всех, кто имел отношение к расследованию, в том числе бывшего главного следователя управления, лейтенанта полиции Виктора Тернова, я пришел к следующему выводу. Тернов В. причастен как к первой, так и ко второй волне похищений. И хотя неоспоримые доказательства сгорели в пожаре, я прилагаю к делу собранные мною факты, подтверждающие вину Тернова Виктора по обоим эпизодам. По моему мнению, подозреваемый страдал сильным психическим расстройством, вызванным гибелью супруги и исчезновением дочери. К тому же у него развился синдром подражателя, что стало причиной новых убийств. Он считал, что если будет проводить определенные ритуалы, требующие жертв, то сумеет найти виновников смерти своих близких. В итоге Тернов В. стал подражателем самого себя, считая, что есть некий Дмитрий Рой, которого он должен найти. Знание всех деталей следствия и богатый опыт работы в полиции помогли ему оставаться вне подозрения долгое время. Также имеется заключение о пожаре, где говорится, что были найдены 5 тел, которые принадлежат лицам женского пола. Я считаю дело незакрытым, поскольку точно неизвестно, погиб ли Тернов В. при пожаре или сумел сбежать.